от неумолчного дробного стука, Сварог взял со стола один из документов, вышел с Интагаром на балкон и развернул перед министром свиток. Вот здесь значится 6 человек. Бывший тайный совет королевы Дайни. 5 странным образом перемерли в сжатые сроки. 6-й уцелел. Занял неплохую должность при новом короле, жил еще долго и счастливо. Интагар сказал, морщил лоб, — это очень подозрительно на общем фоне той истории. Догадываюсь, не дитя малое, — сказал Сварог. — Меня интересует другое. Он, конечно, обитал потом в Равяне. Ну да, разумеется. Снольдерц очень быстро отбили Латерану и удерживали до сего дня. Граф Фарамбай, ну как же, род процветает до сих пор. — У него должен был быть особняк в Латеране, — сказал Сварог, — в те времена, когда еще была жива королева Дайни. Не мог же вельможа такого уровня обитать в гостинице или съемном доме. Положение требовало иметь свою собственную резиденцию. — И наверняка особняк этот был фамильным, — понятливо подхватил Антагар. — Латерана к тому времени уже более 100 лет принадлежала Ронеру, так что вы кругом правый, государь. — Одно удовольствие с вами работать, Интагар, — сказал Сварог весело. — Мы друг друга понимаем с полуслова. Отправьте людей немедленно. Пусть выяснят, в каком именно доме в Латеране он жил в те времена. Я хочу там побывать. Да, и отправьте кого-нибудь в Равену с тем же заданием, где расположен дом или дома этого семейства. Если окажется, что хоть один из них стоит на берегу реки, доложите немедленно. Где бы я ни был и что бы ни делал, вам все понятно? Еще бы. Полагаете, пристань? Сварог долго смотрел в лицо министру полиции, сохранявшему тупую исполнительность на бульдожьей физиономии, вздохнул. — Мне хочется верить, что вы до самой смерти будете верно служить, и вас никогда не придется вешать. Вы молодчина, Интагар, я серьезно. На лету мои мысли хватаете. Просто это был самый логичный вывод, который сам напрашивался. Скромно потупился Интагар. — Идите, — сказал Сварог. — Коль вы знаете, что именно мы ищем, то понимаете всю серьезность. Работа продолжалась, мастера выстукивали стену под присмотром парочки хмурых ротагайцев, подмастерье, повинуясь коротким командам, иногда подавали новые инструменты, не похожие ни на что знакомые Сварогу. Он сидел в уголке, курил, покачивая ногой, уже свыкнувшись с неумолчным стуком. Мастера все до единого собрались в одном месте, толпясь, стесняясь, мешая друг другу. Именно там принялись сосредоточенно орудовать молотками и еще чем-то непонятным. Обменялись несколькими короткими фразами, наполовину состоявшими из непонятных Сварогу терминов, переглянулись, согласно покачали головами. В конце концов старшина обернулся. — Точно, Ваше Величество! Вы, простите, на простонародном слове как в воду смотрели. Вот тут примерно, — он показал рукой, — в сплошной каменной кладке явственно ощущается, поверьте моему слову, проем. Он чем-то заделан, но не камнем заложен. Нет, и, полагаем, не кирпичом. Сдается мне там дверь. — Ломайте, клешевые матери! — энергично распорядился Сварог. — Государь, тут ж потребны мастера деревянного строения, всяко домостроителей. — Почтенные! — рявкнул Сварог. — Мне не мастерство нужно, мне нужно, чтобы дверь эту открыли, и побыстрее. Не забыли девиз из королевства, что вам нужно, чтобы самим справиться? Получится грубо. — Мне плевать, — сказал Сварог. — В конце концов, это мой замок. — Парочку пил, ломы и пробойники. Сварог кивком подозвал ротагайца. — Раздобыть в два счета. Все потребное было доставлено через четверть часа лично запыхавшимся лейб-костеляном его помощниками. На сей раз почтенные мастера явно посчитали ниже своего достоинства выполнять столь вульгарную работу.